Ну, я думаю, пряников не будет, потому что будет капитуляция Украины. А даже несмотря на то, что, в общем, я остаюсь по своей точке зрения, что Трамп будет тупо продолжать политику поддержки Украины. По той простой причине, что в Америке принята, скажем так, преемственность внешней политики. И все надежды, которые возлагаются на Трампа, на мой взгляд, ну, хватило первого раза. Да? Трамп наш и подобное. Потому что, если вы посмотрите, люди занимаются анализом высказываний Трампа, его твитов и тому подобное. Но еще раз, еще свое первое президентство Трамп чем занимался? Вставал утречком, пил там кофеек, съедал свой бургер и запускал какой-нибудь твит. Вся демократическая пресса тут же на него обрушилась, бла-бла-бла, и целый день обсуждала повестку дня, которую задал Трамп. И если вы посмотрите на его предвыборные обещания и то, что он начинает говорить сейчас, ну, это диаметрально противоположные вещи по многим вопросам. Тут еще, как я его называю, рыжего клоуна немножко понесло, там Гренландия, Панамский канал, Канада, китайцы какие-то у Панамского канала. То есть, я думаю, это все, знаете, такая игра, риторика. Чуваку очень нравится быть в центре внимания, но характер такой специфический. А он будет продолжать то, что, в общем, продолжала предыдущая администрация, спонсировать войну в Украине до какого-то момента определенного. Когда он наступит, скажем, этот переломный момент, я не знаю. По одной простой причине, что еще раз, от точки, что ли, соприкосновения между Россией и США по вопросу Украины, они, ну, они несовместимы на данный момент. Значит, разумеется, Трамп, администрация Трампа, она будет пытаться давить на Россию какими, ну, экономическими методами. Ну, наложат там, попытаются охотиться на так называемый черный, или как он называется, синевой флот, еще что-то, еще что-то. Ну, будет не очень приятно, будет достаточно тяжело, но всегда есть обходные пути, потому что, еще раз, божественную силу святого шекеля никто не отменял. Если вы можете на барреле нефти, скажем, зарабатывать 10 долларов, да, просто обходя санкции, неся определенные риски, ну, вы это сделаете по-любому. И потом, понимаете, ведь еще что произошло в 23-24 годах. Вот вся эта санкционная война, она нас, и даже не сама война, а реакция так называемого мирового сообщества на нее, да, и отсутствие каких-либо серьезных последствий для основных акторов, это саудиты, индусы и китайцы, ну, она показала, что, ну, король практически голый, ну, введи еще санкции, мы какой-нибудь обходной путь найдем, еще что-нибудь. А других рычагов влияния у него нет. То есть, возможно, я бы даже больше сказал, что, наверное, та эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, это цветочки. Потому что Трамп, судя по, опять же, судя по заявлениям его будущих советников и судя по тем сливам, которые делаются в прессе, на мой взгляд, у него весьма и весьма искаженное представление о реальности на Земле и весьма искаженное представление о силе тех рычагов, которые у него якобы есть в руках. Разумеется, когда он столкнется с реальностью, первая его реакция будет судить по его характеру. Да, я их сейчас в порошок сотру. Ну, русских имеется в виду. То есть будет наверняка очередная волна эскалации, потому что, еще раз, вот те неоконы, которые были в администрации Байдена, на мой взгляд, они тихие. А вот пришли сейчас буйные. Поэтому ничего хорошего из этого в ближайшее время, я думаю, не выйдет. Будет эскалация, кто, разумеется, первым попадает под раздачу, украинцы, в такой эскалации. Потому что Путину придется отвечать, а по кому ему отвечать? Ну, не по НАТО же, хотя, может, и по НАТО ответит. Для разнообразия. Но в основном по украинцам. Так отвечать на что? Путин вон На отвечает. эскалацию, Подождите. которая будет. Путин отвечает. Говорит, переговоры в Словакии могут быть. Почему бы и нет? Хорошая Ну, страна. это же все бла-бла-бла. Помните, я еще года два назад говорил, что все будет заканчиваться тем, что Вова миротворец Путин, такой ему образ создадут, создаст за кулиса, а Зеленский будет кровавым диктатором. Ну, вот если посмотрите на скажем так, то, что говорит и делает Зеленский, и на то, что начала писать западная пресса, ну, так оно и выходит, что Путин вроде бы всегда готов к переговорам, Ну да, поговорить. Зеленский не готов, да. Зеленский, нет, никогда в жизни мы тут все. Вот и все, это финал всей этой аферы, просто финал будет очень кровавым для всех, я думаю. Орешники полетят. Сегодня такой казус был интересный между Лукашенко и Путиным. Лукашенко говорит, с десяток орешников нам поставят. Путин, Насыпьте, Путин подходит, он говорит, ну это с запасом, там, ну какой-то непонятный эпизод был. Вообще Орешник – это какие-то... ерунда, у нас есть еще боярышник и стекломой. Вот это сила. Я не знаю, что люди носят с орешником. Ну да, мощное достаточно, ну грозное оружие по большому счету. Но его разрушительная сила, она весьма и весьма специфическая и точечная. Ну, например, вот орешник может вынести хранилище газовое на западе Украины легко. Ну, в общем-то, кинетическое оружие мощнейшее. А чтобы вот так вот по площадям бить, это не про него. Так а зачем оно Лукашенко? Ну как, ну слушайте, ну... Выборы у Лукашенко? Ну, вы знаете, это вот, честно говоря, вопрос из серии, почему собаки лижут себе яйца, да? Ну, потому что могут. Так и Лукашенко. Ну, зачем ему это оружие? Ну, дали ему эти самые, Я бы что ему просто, там дали, Искандеры. если орешник это яйца, а Лукашенко или наоборот, в общем. Ну, захотел сказать. Вот, может быть, у него юмор такой, как хамит он так. Ну что, Трамп там хочет Гренландию, Панамский канал забрать, а Лукашенко, ну всего-то дайте десяток орешников. Ну, как говорится, посеньки и шапка, да. Вообще так вот, если разобраться, ну, вы так как-то это все со скепсисом воспринимаете, конечно, многие вас поймут, но это можно было, когда он там раз заявил, потом два заявил. Так он это уже как бы вот и на Рождество вот поздравлял на свое, да, всех, говорит, заберем, купим Гренландию, заберем Канаду, Панамск. А как? Получается, знаете, какая история? Люди начали анализировать вот эти его высказывания. Ну, как бы моя версия, и проанализировав все, что там пишут об этом желании, что сам говорит Трамп. Ну, это так вот, если отбросить этот юмор, ну, это подготовка Северной войны за пояс, да, арктический. Потому что, понятно, Ну, Канада, Гренландия... да, только есть одно но, на Гренландии уже находится большая американская база, да, начнем с этого. А что касается Панамы, ну, вообще-то Трамп, если я не ошибаюсь, обещал избирателям не начинать никаких войн. А как он будет забирать Панамский канал? Там вообще-то мощнейшая инфраструктура, да, чисто юридически он принадлежит Панаме. Там мощнейшие интересы китайцев. Не то, что они там охраняют канал, вот этот бред, это чушь. Там крупнейший в Южной Америке логистический хаб китайский. Зона свободной торговли, так называемая, с тремя портами. Ну, все раз, ну, я не знаю, ну вот как это людям объяснить? Ну, каждый, грубо говоря, сходит с ума по-своему. Вот у Байдена деменция была тихая. У, судя по всему, Трампа она буйная. Плюс еще принимая он нарциссический характер. И, судя по всему, он снова очередной раз словил звездочку. Вот и все. И его, как говорится, понесло. Вот он открывает утром интернет, читает, что там все стоят на ушах и анализирует то, что он сказал. Ему это в кайф. Еще раз, все это балабольство. Давайте мы подождем, когда он официально вступит в должность и начнет проводить производить какие-то реальные телодвижения и действия. И тогда, может быть, да, уже что-то анализировать. А сейчас это все, на мой взгляд, просто пустое сотрясение воздуха. Очень интересный, любопытный такой момент. Вообще, я так понимаю, что включается, ну, о военной там, может быть, составляющей поговорим немножко позже. Я имею в виду фронт, там, оборона Днепропетровской области, ну, то есть вот эти моменты, как бы, как поле боя влияет на большую политику и влияет ли вообще, потому что есть Ну, правда, такое ощущение, что то отдельно, это отдельно. Ну, вот правда, то есть сейчас какие-то такие моменты, хотя вот Зеленский, вечернее обращение, вот мы в прямом эфире, 2015 сейчас вышел там, говорит, США начали помогать и давать больше оружия, ну, что есть правда, да? Но тут же момент, как этим оружием воспользоваться. Вот об этой конфигурации мы поговорим. Я просто вот хочу на чем сделать акцент. Путин сегодня сказал, что он с Байденом говорил, и тот ему предлагал 10-15 лет отсрочки Украины в НАТО. На что он, мол, ответил, ну, понятно, вы подготовите страну, потом ее примете. А нам же, ну, русским имеется в виду, российской стороне, это, ну, как бы условия неприемлемые, мы, наоборот, боремся за другое. Но это ведь очень любопытная деталь, потому что если это правда, ну, гипотетически, когда они встречались, произошел этот обмен мнениями, то это означает, что то, что вы называете правопреемственностью, ну, вот политики, процессов, оно же вот сейчас так и фигурирует. Потому Да. что Трамп не мог, ну, смотрите, вот мы говорим, одиозный Трамп, классное заявление. Ну, вышел бы и сказал Трамп, двери для Украины в НАТО закрыты, расходимся, не будет этого. Ну, то есть, если бы вот он так сказал, А морковкой, а что тогда вместо морковки вам ну, повесить? нет, Америка, ну вот мы же варианты перечисляли выше в вопросе, то есть там сейчас аналитики обставляют так, что будут некие гарантии безопасности и со стороны США, и со стороны России, и вместо НАТО Какие ЕС, гарантии, а? ну, Ну, какие ЕС. гарантии, ну? Как документы, договоры. Ну До Будапештский меморандум был. Правда, он не был ратифицирован никем, но тем не но менее. тут ратифицируют, например, Степан Геннадьевич. Вот Ну, и смотрите, толк. а вместо морковки ЕС. Ну, да, вас там ждут. Ну, останься вообще без сельского хозяйства. Тут же кто-то правильно сказал, по-моему, не Фицо, а премьер Верги Орбан, что если Франция, Испания, Германия хотят остаться без сельского хозяйства, то надо принимать ЕС Украину. Значит, Украина останется без сельского хозяйства, как в свое время Прибалты и Польша был нанесен мощнейший удар по их сельскохозяйственной отрасли, когда их принимали в ЕС, что были такие условия. Потому что есть, вот, грубо говоря, основные страны ЕС, это Западная Европа. А если вот кто-то маленький и борзенький хочет вступить, замечательно, проблем нет, только ты должен вот уже вступать на таких правах, что будет выгодно им, а не тебе. Ну, мы тебе субсидии отсыпем, но поэтому морковка должна висеть всегда. А что касается там 10-15 лет отсрочки, ну, понимаете, это же переговорный такой процесс. Ну, Путин скажет, ну, 50, Трамп скажет, 20. Ну, ладно, 25 договоримся. Но я не думаю, что через 25 лет вообще будет НАТО или Евросоюз. Я думаю, что они рассыпятся значительно быстрее. Поэтому это как? Не, ну, пожалуйста, 20 так 20. Значения не имеет. Но смотрите, я почему упоминаю эти даты, отсрочки. Путин утверждает, что все будет по принципам Стамбула. Да? В Стамбуле же в проекте договора там тоже есть формат отсрочки там, для Крыма, например, не поднимать вопрос в течение там, 15 лет. Ну или скольких там лет. Да? Тут уже предмет торга. Просто вот этот вот момент, это мы тут сейчас решили, а вот это решим через 20 лет, например, да? То есть это же тоже какой-то выход. И это стамбульские принципы. Получается, Путин противоречит сам себе. Вроде как нет, но принцип это, ну, как оттянутого решения он остается. Ну, ведь разговор с Байденом был до начала войны, да, и до Стамбульских принципов. Ну так этот принцип перекочевал в стамбульские соглашения. Я об этом. Ну да, ну слушайте, еще раз, это все вопрос договоров, переговоров, по большому счету, да. Но все эти переговоры, договоры, еще какие-то заключения, соглашения, возможны только когда позиции сторон хотя бы близки, да. Ну, Но сейчас, вот, я могу ошибаться, конечно, но из того, что я вижу, из позиции официальных, по крайней мере, заявлений будущей администрации и официальных заявлений Кремля, ну, позиции просто не соприкасаются, они так где-то там в отдельных вселенных живут, Может быть, это не более чем игра на публику, но, скажем так, то, что предлагает, скажем так, краеугольный камень американской позиции, насколько я понимаю, это прекращение огня по линии соприкосновения, какие-то непонятные буферные зоны, какие-то непонятные миротворцы и тому подобное. Что, в общем, для Кремля абсолютно неприемлемо, и здесь я с ними абсолютно согласен, потому что, ну, прекратили вы огонь, находясь практически в шаге от победы, от капитуляции страны. Замечательно, что будет делать Запад? Будет накачивать Украину оружием опять. И практически наступать на те же грабли, что и Минские соглашения. Я не думаю, что Кремль это сделает второй раз. Хотя, кто его знает, они на многое способны. Но еще раз, это пока что, об этом, вот, на мой взгляд, пока рано говорить, потому что... Смотрите, тут же такой момент. Вы повторили два раза слово капитуляция. Но это же тоже есть совершенно разная, ну, как трактовка. То есть мы же привыкли в истории там о полной капитуляции говорить, когда бункер, Гитлер, выстрел, ну вот это все, ну Да, якобы. А потом, цианистый калий, да, потом Аргентина, счастливая пенсия и куча последователей, которые сейчас через поколение зигуют на стадионе в Италии. Ну, например, да, то есть можно по-разному смотреть на историю. имеет своим предводителем лесбиянку, да, Бучдайк. Без Ну, вырождения. много таких моментов, да. Жесть. Да. Это как в Украине. В Славянске вывесили вот эти поздравления. Ну, Донбасс поздравляет Бандеру с 1 января. Да? И вроде как такие все. Ух, там, да, вот красно-черные завесили билбордами этими. И в то же время параллельным курсом там Зеленский зажигает Минору, эту Ханукию. Кличко вообще как елочку зажигает. Раз, два, три, елочка, гори. Самую большую в Европе, между прочим. Но это же несопоставимые вещи. Если вы там Бандера, вы такие все. Ну, а это Нет, что? ну, судя по всему, в украинском уме они сопоставимы, потому что в украинском, ну как, да? Ну вот как, Ханука и Бандера, Минора и Бандера, это мне кажется, считается. Ну вот как-то уживается, понимаете? Вот. Это называют плюрализмом и демократией. Да, это, да, толерантность, плюрализм, терпимость и мультикультурность, вот. Но если русский язык, то как бы Это табу. Не, это все это табу. надо убирать. Да, ну как без этого? Вам не кажется, что, может быть, отсюда ноги растут, вот этих всех минор и официального иудаизма уже практически, да, на официальном уровне, который сейчас продвигается, потому что, ну, условно, эти силы, они влиятельные в Украине и в России, и кто-кто, но всегда такие смогут договориться. Ну, договариваться будут не они, потому что они шныри. Да? Это уже не их уровни. Они шныри, они управленцы такие, манагеры средней руки. Там развалить, здесь поднастрать, это они, да. Но здесь, понимаете, схватка еще раз идет. Я вот, на мой взгляд, я много раз уже говорил на вашем канале тоже, за, скажем так, многополярный мир. Но не в том понимании, в котором продают ширнормассам, там, типа глобальный юг за все плохое, за все хорошее, против всего плохого, против империалистического Запада. А вот, ну, два гегемончика, мы посреднички, все нормально, стрижем шекели. Но к минорщикам это никакого отношения не имеет. Они просто еще шныри, управленцы средней руки. Вот. Не более того. Ну, то есть никто там новый Иерусалим не собирается строить. А, да, там какой-нибудь Бен Гурион или кто там у вас, переобувший есть такой великий. Да, вам расскажут про великую Хазарию и что такое. Я вам страшную тайну скажу. Мне стало любопытно, откуда все эти плоскоземельщики, ну, я их плоскоземельщиками называю, откуда все это пошло. И, честно говоря, на первый источник я наткнулся, это было, наверное, году в 12-м, что ли. Я тогда пошутил так в своем журнале, как оказалось, не очень удачно. Просто в конце 2011 года вышла статья генетиков популяционных из, по-моему, университета Тель-Авива, где они провели мощнейшие полевые исследования И они журналисты вопрос поставили, какая из гипотез происхождения ашкеназов является верной. Есть ринская гипотеза, согласно которой там племена иудеев во время Великого Исхода попали в Испанию, потом на берега реки Рейн и расплодились, как черт знает что. И мы получили ашкеназов, так называемых белых евреев. Вторая гипотеза, что ашкеназы – это хазары, то есть тюрки. И вот генетики установили, что да, действительно, ашкеназы не евреи, а тюрки, ближайших родственники чеченцы, азербайджанцы и дагестанцы. И я-то пошутил, думаю, а, они подводят вообще фундаментальное основание по то, что Великая Хазария – это вот их земля обетованная. И пошло-поехало. Так это были вы? А Великая Хазария, на самом деле, такое мифическое государство, такое мощнейшее, древнейшее государство, которое после себя вообще ничего не оставило. Ни языка, ни культуры, ничего. И о ней мы знаем из там каких-то писем Гимпельсона Пимперсона в Европу, найденных Штангеном и Циркулем в библиотеке Шнирсона. Все. Ну, на самом деле здесь возникает очень такой неприятный тоже вопрос для сионистов, а именно, а Израиль – земля обетованная? Обетованная, завещанная Богом, Богом по крови. Ребята, вы к семитам отношения никого не имеете. Много. И вот оттуда я так и потом думаю, блин, пошутил на свою голову. Да. Степан Геннадьевич, ваше мнение, все-таки есть какие-то пути и перспективы сорвать большую эскалацию? Сейчас мы видим, ну, обстрелы, Нет. понятно, рождественский обстрел, который все осудили, ну, в США сказали, о, видите, еще одна причина, чтобы быстро все закончить. Сегодня летели дроны. Там был план ковер в Москве, там Да, к аэропорту. рейсы разворачивали. И это понятно, потому что как бы, серьезно обожглись. Над Грозным сбивали дроны и попали в этот азербайджанский самолет. Либо дрон попал, да? Либо дрон Ну, попал. там непонятно, да, сейчас. И это Да. действительно очень такой момент интересный. Вот смотришь за поведением, ну, участников. То есть, если бы там ракета бы сбила этот самолет, то, ну, это, конечно, трагедия, это жуть. Но это признается, доказывается, выплачиваются компенсации, официальные извинения. Причем с Алиевым там нормальное же отношение. Он недавно вот совсем интервью давал, говорил, что и русский язык поддерживает, и все нормально, а вот эти все глобалисты. Ну, в общем, такой у него был интересный такой месседж. Алиев, он как Эрдоган, сегодня говорит одно, завтра делает другое, поэтому Ну, не стоит тоже. они же там родственники, по-моему, по каким-то линиям, ну, что-то говорили такое, какие-то Ну да, братья, там, да, какие-то. один пророк, да, родственник, у бабушек. Так вот, что это за история и почему имеет украинский след? Я вообще сейчас как-то вот интересно наблюдаю, как бросились разные комментаторы, ну, украинские, это комментировать. Я там особо ничего не комментирую, потому что, ну, смотрите, ну а как тут? Ну, надо разобраться. Там посечены осколками, там, шрапнели этой. Да, там такие фоточки, да, То есть там. люди есть выжившие, есть видео изнутри, снаружи. То есть мы. Единственное, что я обратил вот внимание на фотках, вот сейчас стали вот там говорить, куда вогнуты края, внутрь или наружу? Ну, внутри был взрыв или Смотрите. да? Да, это вот, как-то я так мельком посмотрел, вы стали говорить, вот надо посмотреть, это там много, скажем так, объяснить. Что Вот, где было? это вообще, это фактор чего? Может ли быть медийно это таким, не знаю, Боингом MH17, который там заставит всех остановиться, задуматься и перевестись в какую-то Да нет, дипломатическую историю? нет, не думаю. Ну просто еще раз вот вы спросили, возможно ли сбежать эскалацию? Я думаю, что нет. По одной простой причине, что если, скажем, Кремль сильно заблуждался в начале войны по поводу собственных сил и сил Украины, то американцы находятся в точно таком же заблуждении. по поводу собственных возможностей, ситуации на поле боя и возможностей Украины. Ну вот конкретный пример, да? Генерал Келлок, то он будущий советник или там спецпосланник, бла-бла-бла. На голубом глазу утверждает, что потери российской армии в 6 раз больше потерь украинской армии. Вот думаешь, а ты пропагандист, дебил, или тебе скормили какую-то интересную информацию, кто? Навел справки, оказывается, как ЦРУ сейчас получает информацию, скажем, это ему ЦРУшники слили от украинских источников. То есть человек на голубом глазу в это верит. Вот он это говорил, он не занимался пропагандой, он в это верит. То есть американцы свято вообще уверены, что, ну и из общения тоже с ними, ведь, например, есть же в Британии там какой-то лейтенантишка, я не помню, как его зовут, и гений политический, он вот те санкции, вот то давление, которое оказывается на Россию, скажем, точное использование мусульман во всех терактах, ведь все эти мусульмане используются так, чтобы на них быстро вышли и их поймали. Вот эти попытки разжигать какую-то межнациональную рознь, межрелигиозную рознь, это все идет из одного британского центра. Там группа такая специальная есть. Ее в интернете можно легко найти, на самом деле. Поэтому все свято уверены на Западе в том, что вот стоит вот здесь вот гаечку подкрутить, там гаечку подкрутить, здесь давление дополнительное на Путина, там давление на Путина, и все, и режим рухнет. И все, тогда вообще мы победили, и Россию от Китая оттащим, и там на много кусочков разобьем, бла-бла-бла, все эти планы. Они в этом свято уверены. Поэтому у них на данный момент нет никаких причин осознать силу России, то, что Россия побеждает на поле боя, и, соответственно, подходить к переговорам уже с точки зрения, что ты разговариваешь с равным. Совершенно такая же ситуация у американцев складывается с Ираном. Вот пока Иран не врежет как следует по Израилю, а американцы тоже будут подходить так, что Иран там вообще какая-то страна из каменного века, ничего у них нет. И ничто, ничего они с нами сделать не могут. Поэтому как вот эти все проблемы разрешаются? Только путем эскалации. Потому что они будут думать, что они закручивают гаечки здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Ну и, соответственно, очередной непонятный какой-то такой ответ Путина. И вот вы получаете постоянную эскалацию. Потому что, еще раз, Запад никаких материальных последствий на данный момент не несет и не понес. Ну Ну, за так, исключением там деньги же этого. не вернутся. Ой, слушайте, там, У ну, за нас... исключением этого садика Барреля, Нет, ну у смотрите, которого тут же дочка как, все нам занимается. же дали столько денег, да, их же надо как-то... Это тоже какая-то гарантия того, что успех должен быть. Ну, как же? Ну, да, там как иначе, как вы объясните и налогоплательщикам, избирателям, что да. Ну, Трамп же об этом говорил в избирательную кампанию, говорил, строил на этом избирательную кампанию, строил. А что по факту? Мы будем дальше поддерживать. Так что это вот пока не случится, еще раз, легкое соприкосновение у Запада с реальностью. А что это такое может быть? Ну, скажем, там, раз и русские уже у Днепра, раз и Херсона нет. И как тогда? Мы не поняли, оружие дали, денег дали. Зеленский, где бабло? Какое бабло? Вот и все. Ну, тут же интересные другие эпизоды. То есть, ну, давайте так, чтобы подытожить. Вы думаете, ни во что не вывернется вот эта история со сбитым азербайджанским самолетом? Это ее могут вывернуть, в принципе, как угодно. Да, сейчас, например, британцы подключатся, надавят на того же, или горские, там же и горские евреи сильные в Азербайджане. А израильтяне в последнее время очень разлюбили русских по определенным причинам. Могут что-то там, это самое, наплести что-нибудь. Ну, а максимум, что получится. Ну, ребята, вот украинцы запустили дроны по аэропорту, скажут, по мирным, в общем-то, постройкам, которые не используются в военных целях, аэропорт Грозного, Владикавказа. Ну, вот так вот получилось, что можем сделать. Еще им повезло, что да, там якобы работал панцирь, а он, ну, панцирь, такой большой самолет завалить не в состоянии. Ну, тут Ну, вот. и я думаю, что этим все и закончится. Тут, понимаете, здесь не было такого, что вот летел мирный Боинг, притащили Бук, его сбили. Здесь как-то все трагическая случайность, грубо говоря, и от этого никак не вывернуться. Я не думаю, что это как-то смогут вот так вот уже развернуть, вот уж совсем. Как вам Хотя, кажется, черт его знает. тут же еще это, ну, событие, как вот казалось бы, да, ну, вот вчера сообщили о том, что где-то возле Финляндии в этих водах кабель порвали. Да как-то Несколько, даже четыре несколько. штуки, то есть, ну, Да. то есть как-то так интересно получилось. Кто порвал, что, возможно, эти версии сообщили и сообщили. Кабель какой-то интернет, какой-то важный, связи, в И общем. силовой кабель. Там был еще силовой кабель, да. В общем, такая интересная история. Но тут на следующий день ловят какого-то, ну, в общем, какого-то капитана и судно, берут на абордаж. Это важная деталь этого повествования. И задерживают. Судно относится к российскому танкерному флоту Теневому флоту, теневому. Игл, Орел, да, С, название его. И как бы вот русские, это судно причастно к вот этим диверсиям, прям показали маршрут, как он проходил, и вот в этих местах там вот эти кабели, ну, переполовинили. И тут возникает очень интересный момент. Я бы даже и не подумал, ну, понятно, там какое-то расследование, чего, где, найдут, не найдут, виновны, не виновны, ну и что, первый раз кабель рвется, правильно? Но До тут этого китайцы рвали. Ермак пишет, делится этой публикацией Financial Times и говорит, что теневой флот, это же важная история в плане преодоления санкций Российской Федерации. И как бы вот дает такой как бы посыл, что, мол, это все не просто так, а это чтобы, собственно, суда не ходили вот эти туда-сюда, не Не, ходили ну это сюда. же, ну, Ермак опоздал, причем сильно, да, Трамп уже об этом говорил, Евросоюз постоянно об этом говорит, что мы должны таргетировать именно вот теневой флот. Потом же ведь есть союз этих самых северноевропейских тигров во главе с Великобританией, который собирается устраивать досмотры, там что-то проверять, еще что-то проверять. Ну да, вот еще одна возможная точка эскалации, провокации. Ну, еще раз, у меня остается впечатление, что в силу, скажем так, недалекости ума, что иранцы, что кремлевские, они вот сидят и ждут, придет Трамп, и все будет по-другому. Поэтому, в принципе, вся эскалация, она гасится. Ну так, делать какие-то одиночные ответы, ну, чтобы вот ответить там местных патриотов, успокоить. Что мы не просто вот сидим и нас бьют. Но придет Трамп, да, все будет продолжаться, как и продолжалось, только еще жестче будет, как в 2016 году все вопили, орали, о, Трамп пришел, наш Трамп. Он столько гаечек закрутил, что у этих патриотов там одно место трещать начало, как говорится, в дупе печи. А сейчас будет то же самое, ну и сразу станет вопрос, а что нам не отвечать-то? Эх, разойдись, дубина. Ну и может достаться этим и северо европейским тиграм, непонятным государственным образованием. Ну, например, вот Ну, то есть сейчас же. вторая Финляндия, война с Финляндией. Да нет, слушайте, ну Ну, там. подождите, задержали-то финны? На абордаж брали судно. Да, но понимаете, у финнов там же ведь есть. Терминалы газовые, да, по сжижению стоят там газовозы. Партизаны Виншнори, ну, пару газовозов ухнут. И что? Ну что? Ну, хуситы, что с них взять? Можно ведь, слушайте, если британцы с помощью украинцев могут потопить наш корабль у Босфора, у Дарданелла, то почему бы хуситам там не потопить пару газовозов? Причем так, с большим фейерверком. Можно, можно, просто это никто на данный момент не дает команду. А почему такая, ну, такая грязная игра? Ну, такой грязный футбол, там грязный бокс. Эскалация, эскалация, еще раз. Это попытка, вот на мой взгляд, да, я могу ошибаться, Это такой, знаете, вот Запад загнали в угол, по большому счету, с украинской афюрой, хотя все должно было быть наоборот. И они не знают, что делать. Поэтому давайте мы будем эскалировать. Надо спровоцировать русских, чтобы они сделали какую-нибудь дикую глупость, чтобы наше Например, ну население подождите, офигело. ну чтобы население офигело и Чтобы скинуло наше царя. население, которому уже, судя по опросам, глубоко на украинскую войну и борьбу за демократию во всем мире, чтобы оно офигело от кровавых русских и сказало, да, порежьте нам пенсии, порежьте нам социальные выплаты, давайте тратить на оборону, иначе через 3 года русские придут за нами. Какой нарративчик сейчас продается? Через 3 года кровавый медведь за нами придет, если мы не порежем социалку, особенно в Германии, например, в Британии, и не будем тратить больше денег на оборону. А для этого что нужно? Для этого, как чумки, нужны трупы. Ну, где их взять, если русские сидят там просто, там, ну, жопу, пардон, чешут. Мы их там тыкаем, тыкаем, им пока пофиг. Все надеются, что еще раз придет, вот моя глубокая убежденность, придет Трамп и что-то поменяется. Ни хрена не поменяется, надежда угаснут. Ну и тогда, и что сидели, что сидим, кого ждем? Вот тогда станет весело очень быстро, на мой взгляд. Что вы думаете по поводу подписания между Украиной и Британией столетнего договора? Ничего, ну, бумажка. Почитайте его. Ну, красиво же, 100 лет. Конечно, это же можно продать, да? Слушайте, вот смотрите, да, у нас такая бумажка есть не с немцами, есть с американцами, теперь с британцами. Весь мир за нас. Ну Ну, что? просто Какие смотрите. там, обязательства, скажем, Британии, США или Германии прописаны четко? Обязательства по защите интересов Украины, ее территориальной целостности. Ничего, кроме провести в течение 24 часов консультации. Ну. Хорошо, если это бумажка, то вот сегодня объявили перед нашим эфиром, что вот этот долгожданный договор о безопасности, сотрудничестве, да, между Россией и Ираном будет подписан 17 января. Но смотрите, это конечно, красиво. 17 января. Я так понимаю, это денечек, чтобы там быстренько Дума очухалась от новогодних праздников российских, Да, ратифицировала все. я ратифицировал, И да. такой раз Трамп приходит и инаугурируется 20-го, а уже все подписано, ратифицировано и вступило в силу. Это вот, наверное, за этим делается. Это тоже бумажка? Ну, скажем так, судя по действиям, вот насколько мне известно, России в Иране, это не бумажка. Израильтяне уже на себе это почувствовали, когда пытались, ТикТок-Ваффа пыталась атаковать Иран. Летят невидимки 35-е, такие все пилоты на понтах израильские. И фигак у них на панельке зажигается. Вас захватил радар. Они обоссались, развернулись. И 2 последующие волны были отменены. То есть ПВО поставляется, насколько я знаю, иранцы там даже на спутниковых снимках видно, строят защитные сооружения для Су-35, которые тоже поставляются. Но вопрос в том, возможно ли в такие короткие сроки обучить персонал. Ответ отрицательный. Поэтому, я думаю, на земле там уже российский персонал. И ПВО, и, скорее всего, пилоты будут тоже российские. Там же ведь есть не только открытые статьи, но есть и закрытые статьи. О закрытых статьях я ничего не знаю, их содержание. Но открытые такие, да, это вот, ну, не то, что он, скажем так, не такой обязывающий, как договор с КНДР, но серьезная вещичка. Причем очень интересно другое, что президент Раиси, он настаивал на скорейшем подписании этого договора. Но не дожил. А после, ну да, после выборов, когда Айатолла, тоже, кстати, мудрый маневр сделали иранцы, вот этот вот реформатор и демократ, да, ведь там же Айатолла все решает, кого до выборов допустить, и кому, скажем так, отдать предпочтение. Вот Раиси в частных разговорах говорил, что в 23-м году Иран пережил самый большой вызов режиму. когда были волнения. И говорит, ну, ситуация была, скажем так, ну, не очень устойчивая. Но, говорит, мы с этим справились и сделали вывод, что на самом деле прогрессивные силы в обществе тоже должны быть представлены. Ну, они быстро адаптировались. Вот, пожалуйста, вам прогрессивный президент с прогрессивным кабинетом министров. И этот кабинет министров всячески откладывал и тормозил подписание этого договора. Но, по всей видимости, товарищи из КСИРа и товарищи из духовенства объяснили им, что, ребята, нас сейчас будут делать бобо по-любому. Да. Договориться с Трампом нереально, ну, и с израильтянами тоже. Поэтому давайте мы сейчас проведем, они провели опросы общественного мнения, и согласно этим опросам, если не ошибаюсь, 65% иранцев высказались за противостояние США и Израилем, даже при условии, если начнется война. Ну и поехали подписывать. Но это вот, еще раз, это мое видение ситуации, исходя из тех обрывков информации, которую удается найти и получить реальную информацию. Степан Геннадьевич, вы так говорите, осовременились, ну, как это, приличными стали более-менее. Сейчас смотришь на Сирию, ну, прям диву даешься. Временное правительство переходное там припрыгнуло в костюмчики. Интересные подробности об этом, в образе Зеленского, взошедшей к правлению Сирии руководители, да? Так смотришь на него, а он, оказывается, в Америке жил, там сидел и жил, и ЦРУ к нему имело. Видный гельчанин, да. Вот сейчас, по-моему, только сейчас сняли награду в 10 миллионов долларов за его голову американцы, Нет, Госдеп. так он находился в руках ЦРУ 6 лет. То есть, ну, Конечно. то есть Свой чувак в доску. тут такой момент. ИГИЛ. ИГИЛ – это же ЦРУшная контора. Скажите, пожалуйста, а что там вообще происходит? С одной стороны, нам говорят, что на официальном уровне, ну, как бы Рождество признали, да, то есть как праздник католическое, а елочку поставили, правда, сожгли ее Зажгли ее, да. Его же последователи, да. какие-то нелюди, понимаете? Но тут, Да. но меня поразило другое. Сегодня пришли сообщения и кадры. Митинг в Дамаске. Митинг. Христианский. Они выходят и протестуют, что елочку сожгли и что вообще вот это притесняют. Ну, как бы, вроде если был бы кровавый и ужасный этот режим, то митинг бы не провели, а митинг Я провели. же вам сказал, что он перекрасился, он реформировался. Скоро выйдет и скажет, а я вообще теперь не бинарный. И все мировое сообщество. О, наш человек, наш человек. Нет, ну, вы сравнили его с Зеленским, да, есть одно большое отличие. Когда Зеленский стал президентом, он контролировал страну. Этот клоун, кроме Дамаска, ничего не контролирует. Ну, может, да, он уже даже Идлиб не контролирует. Все, он контролирует, по большому счету, только Дамаск. И тут в подробности еще интересные такие детали начинают просачиваться. Судя по всему, что произошло, ну, с 2011 года по 24 ВВП Турции упал. Ой, какой Турции? Ну, скоро и Турция тоже там будет. Сирии на 83%. Это потому, что отжали нефтяные поля, отжали газовые месторождения и санкции. Значит, по оценкам разным, в Сирию нужно было вложить 300 миллиардов долларов, 300 миллиардов долларов, чтобы восстановить ее экономику и инфраструктуру. Ни Ирана, ни России на это готовы не были. Поэтому состоялся такой междусобойчик между Эрдоганом, России и Ираном. Что, чувак, этот жираф иранцев уже кидает, потому что он связался с плохими парнями из залива, с монархиями. Как вы Деньги от них. Асада жирафом называете, да? Ну, он такой, да, жираф. Ему виднее, да, он больше. Это нас кидает, вообще сказал, что на следующий год от нас избавится. Поэтому нашу помощь больше не принимает. Денег таких мы на него тратить не собираемся. Ты тут что-то мутил с какой-то Османской империей. Ну, на, бери, получай. Отсюда никаких команд на сопротивление армии и 15 тысяч игиловцев спокойно прошли до Дамаска, взяли Дамаск. Ну, а что, Иран вот сейчас заявил, что ксировцы, генерал, что послушайте, в Сирии сейчас будет все как в Ираке. Американцы тоже взяли Ирак достаточно быстро. После этого они планировали еще отдемократить 7 стран за 5 лет. Но в Ираке завязли. Почему? Началась партизанская война. Потом там ИГИЛ возник и тому подобное. Сейчас в Сирии будет то же самое. Потому что Эрдоган тоже, на мой взгляд, заглотнул значительно больше, чем он может переживать. Экономика у него не в лучшем состоянии далеко. Сейчас он будет пытаться разбираться с курдами на севере. Ну, За курдами стоят это же американцы. было заявление вчерашнее или сегодняшнее, что Эрдоган заявил, ой, я похороню Да, курдов. либо они сдадут оружие, либо похороню их с оружием, да. Ну, у человека мегаломанические идеи, вот Великая Османская империя, которая, кстати, включала и Иерусалим, на минуточку, да. Израильтяне хотят большой Израиль с Дамаском, эти, значит, Иерусалим хотят. Так что там все только начинается. Там уже начинаются Слушайте. стычки, алавиты начали, скажем так, сопротивляться и вырезать игиловцев. Там будет заварушка, дай Боже. А что касается иранцев, ну, еще раз. Все, я думаю, будет все как в Ираке. Там тоже сопротивление начиналось по чуть-чуть, проиранское, шиитское. Ну, а теперь там полчища вооруженных группировок проиранских. Так и в Сирии будет, я думаю. Я... Вот, а иранцы сказали, что через год у нас снова будет коридор, все будет нормально. Имеется в виду к Хизбалле. Посмотрим. Ну, посмотрим. Интересно, правда, что там будет через год. Заварушка там... Ну, Эрдоган просто, еще раз, это все должно было начинаться где-то в феврале-марте 25 года, и правительство, в Дамаск должны были входить другие люди. Какие? Более лояльные, более прогрессивные. Там создавалось уже правительство в изгнании и тому подобное. Но не протурецкие силы, не игиловцы. То, что, опять же, да, попробовали бунтовать против Сиси, ну, имеется в виду Египте, да, бунты Там прошли. какая-то фигня была, потому что ролики, которые гуляют по сети, им несколько лет. Поэтому там, я не знаю, что там было. Не интересовался, но роликам несколько лет, которые гуляют по сети. Ну, то есть качнули этот момент, или Да. сделали такой намек, или какой-то, ну, вот такой посыл своеобразный. Степан Геннадьевич, вернемся в нашу, эти как-то, наши широты, да? Очень непонятно прозвучали на этой неделе, скажем так, заявления по поводу военной операции Молдовы против Приднестровья на фоне отключения газа. Как вам кажется, может ли до этого дойти? И, ну, и меня, может, критикуют люди, например, да, не соглашаются со мной. Но я вот, конечно, кадры с инаугурации Санду это нечто. Это нечто. Подъезжает лимузин, выходит. Реально три калеки стоит, один мужик с флагом, какие-то женщины там втроем. Ну, там, ну, 10 человек их было, например, всего, да, то есть обычно же инаугурация, выходит народ и там радуется, идет молодой президент, вчерашний актер подпрыгивает, целует в лысину своего коллегу по сцене, это все пафосно, феерически, а тут Санда одинокая. Как не хватало, можно было включить какого-нибудь, я не знаю, там, Стаса Михайлова ей, песню для разведенок, понимаете? Очень грустно смотрелась инаугурация. Но тем не Но, менее, тем не менее, она президент. Она президент со всей полнотой ну, власти. гагаузы говорят нет, Гуцул говорит мы не признаем. Ну, она говорит, нет, да. Но она президент на данный момент. Задача выполнена, да? Как ее избрали, это уже вопрос отдельный. Какие были механизмы использованы. Но она президент, все, она признак присяги, инаугурации. Что там будет с Приднестровьем, не знаю. Понимаете, я об этом уже слышу очень долго, что раскачивать Приднестровский кейс, туда войдут украинские войска. Вполне возможно. А зачем? Не знаю. Понимаете, зачем? Вот, ребята, у вас дыры затыкать на фронте нечем, да? Вы там в Курске сжигаете бригады с бригадой. Еще пошлите несколько бригад в Приднестровье. Ну и что? Вы в Приднестровье, мы в Херсоне. Здорово, здорово. Смысл. Но, скажем так, вот говорит, вот это будет удар по а образу или имиджу Путина. Ну, я думаю, ему наплевать на это уже давно. Вот честно говоря. Мне такое впечатление складывается. Поэтому замутить могут, ума хватит. Зачем, я не знаю. Но то, что газа не будет и не будет электричества, это будет весело. Скажем так, да. Вам, так сказать, покажут, как оно может быть, братья молдаване. Не Ну, грустите так. вообще смешного ничего нет, на самом деле. Ну, как бы, Ну, а как вот хрустит? над Вот. Рождество лупили не только, ну, это был удар там, не только по энергетике, да, а и по вода, тепло, то есть, ну, Да, то да. есть тут мы видим даже какие-то там газовые объекты, ну, А за а... что это полетело, не подскажете? А кто лупил по Мирнику, в Рыльске? Нет, подождите, Нет, на этот обстрел не был. Ну, как Минобороны Российской Федерации, она уже там научилась. Она там, это вам за это, а это вам за то, уже говорит. А хорошо, в этот раз за что было? Просто так что. В этот раз, мне кажется, смотри, нет, я вообще не связываю там какие-то обстрелы, вот эти размены. Хотя я согласен, размены ведутся. Там, как это, Львов, да, Львов, Львов, да. Рыльск, то есть Рыльск, там... да. Понятно, что там поразили военные объекты, конечно же, ну, рассказали, да, нам, то есть Ну, показали куда, рассказали, да. показали картинку. Ну, подождите, вам же тоже рассказали, что поразили все военные объекты, а там дома жилого нет, понимаете, А и... у меня, понимаете, у меня такое правило, вот в отличие, судя по всему, от вас, я сводки Министерства обороны не читаю, не слушаю, в принципе. Потому что генерал Канашенков, он что у вас, что у нас, что в Пентагоне. Такое Они тоже там. имя нарицательное, да. Да. Но они тоже там, хуситов, давно-давно у них все уничтожили, ракеты летят. Поэтому что куда полетело? Да, хуситов уже уничтожили, да. А, Который раз. я просто к чему? Я к тому, что цели дальнейшие какие будут? Потому вот мы сегодня увидели сообщение, интересное, кстати, сообщение о том, что там какая-то школа беспилотников там прислали грамоту руководителю со взрывчаткой. И вообще там начинают рапортовать, что очень много кого хотели подорвать. И это стали находить, да, ну какие-то там посылки, какие-то там еще что-то. Мы никогда не узнаем, кто это сделал, потому что если там удалось сделать, как с самокатом, да, то есть вышли там СБУ, нам удалось. А так, кто это, чего это, ну вообще никто не знает, никто не говорит. То есть Не, я хотел ну, здесь вот все на самом равно. деле, я просто, видите, вас перебиваю, просто все это вкладывается вот как раз в канву обострения. Террор – это одно из средств, чего влияние на ширнормассу противника. Вот если вот так вот задуматься, да, предположим, ну, хорошо, количество тех же атак МСУ у вас ограничено. Кто-то говорил 60, кто-то говорил 80. Ну, и на складах их уже практически пиндосов нет. То есть, это такой достаточно серьезный военный актив. Какого черта их тратить там, вот обстреливая, грубо говоря, мирную инфраструктуру? То есть, это уже террор, когда вы не можете найти применение, ничего не в состоянии сделать в военном смысле, вы начинаете заниматься террором. Ну, Это так всегда так смотрите, происходит. так точно так же говорят о российских обстрелах. Такая точно логика. То есть ты ничего не можешь сделать, там далеко продвинуться нормально, там решить вопрос военным путем. Ты стреляешь ракетами, попадаешь в дома, потому что ракета отклонилась. Ну, грубо говоря. Можно же не стрелять по домам. Ну, понимаете, здесь логика следующая, скажем, выпускается 100 ракет, 2 отклоняются. Это называется сопутствующие потери. Очень высокая точность попадания называется. Ну, и потом во многие дома на самом деле попадают зенитные ракеты. Ну так, Но подождите, еще раз, так не это стойте, но логика, там же вот не сейчас идет логика обострения. логика в том, что можно сказать, что в Рыльске это вообще ПВО ракета упала. Вот такое ПВО. Ну, например, да, или там в Казани. Ну, в Казани там не подкопаешься, там уже даже западная пресса сравнивает с 11 Да нет, сентября. в Казани там вообще юмор был. На самом деле, вот, я сидел и думал, хохлы тупые. Маршрут проложили, траекторию проложили. Но ведь, как вам говорят, в России только хаты, мазанки, да? Домов нет. Высоких. Вот они в них и врезались. Причем меня поразила точность на самом деле беспилотников. Посмотрите, там, по-моему, 37-этажный элитный комплекс. Манхэттен А один называется. врезался, по-моему, да, то ли в 30-й этаж. Через несколько минут за ним идет второй, буквально там разлет, я не знаю, несколько метров. Но это качественные беспилотники, качественное управление. Но тот, кто их программировал, очень тупой. Насмотрелся марафона, телемарафона, и не знал, что там есть высотные дома. Они явно летели не в дома, они летели в какие-то другие цели. Просто дома оказались на их маршруте. Ну, так вот, смехуёчки. Ну да, вообще смешного мало, Степан Геннадьевич. Как вы Ну, так. оцениваете уходящий год в контексте войны? Смотрите, два момента. В контексте, как изменился мир и как изменилась война в Украине, вот это вот все. То есть можно сказать, что как бы вот как у спортсмена, да, вот 24-й год, это вот уже последние подходы этой штанги, да, а 25-й будут уже снимать потихоньку вот эти блины, и уже потихоньку гриф класть на крюк. Ну, мир, давайте с мира начнем, там вот лично мне проще как-то. Ну, 24-й год, на мой взгляд, был таким эпохальным годом в смысле того, что гегемону и цивилизованному миру пришлось сбрасывать вообще все маски. И весь тот налет, фасад, что ли, Малахарис демократии. победит. Да, Вы да, видели, какие да, да. проценты публиковали? Да, О! прав человека и прочее, международное право, какие-то нормы, все это осталось в прошлом. Просто потому, что нет больше сил и возможностей отстаивать свои интересы и в то же время соблюдать хоть какие-то нормы приличия. Сил на эти две задачи нет, поэтому, разумеется, непонятная задача, которая раньше очень, кстати, хорошо работала на Запад, так называемая мягкая сила. Она была принесена в жертву. То же самое, вот самый, пожалуй, такой яркий пример этому Израиль, да? Израиль, то, что всегда поднимался, ну, они поднялись после войны на образе жертвы невинной, якобы. И устроив Холокост и геноцид в Газе, они этот образ раз навсегда похоронили. Просто все. Теперь в глазах населения, большая часть населения Земли, Израиль – это агрессор. Причем такой кровавый агрессор, геноцидник. Ну, с Америкой, примерно, с Западом получилось то же самое, потому что они абсолютно поддерживали Израиль. И, в общем, мягкую силу они свою прокакали. Вот просто вот то, что строило десятилетиями, было уничтожено за один год. Это надо уметь, это вот талант нужен, это реально талант нужен. Это самое главное, что я вынес из этого года. И любой, я думаю, наблюдающий за событиями человек непредвзято, наверное, пришел бы к тому же заключению, что сказать демократии, но выборы в Румынии. Ну, ребята вообще уже что ли, с катушек слетели. Типа, козлы, вы будете голосовать до тех пор, пока не изберете правильного кандидата. То же самое в Грузии все эти вмешательства. Когда Маск написал, что Шольц старый придурок, EDF – это сила для Германии, его обвинили в вмешательстве во внутренние дела Германии. Когда Евросоюз вмешивается во внутренние дела Грузии, это нормально. Да. Можно много приводить примеров. Поэтому, если раньше, там, знаете, можно было тыкать пальцем вот в кровавый кремлевский режим, мы вас научим, как правильно жить, то, ребята, вы на таком же уровне. Вот точно такие же. Только бибасах, а вы в Армании. Что касается военных действий в Украине, ну, я думаю, 24-й год был переломным, на самом деле. Переломным в войне, потому что если раньше, скажем так, все эти фортецы, которые обходили жутко дорого Украине, стоили, ну, стратегических провалов, не боюсь там сказать, на фронте, они могли как-то еще восполняться военными поставками и мобилизацией, то Курская афера, конечно, поставила крест. Она вот переломила ход войны, это первое. И второе, если раньше были какие-то оборонительные сооружения, оборонительные линии на Востоке, которые строились там, условно говоря, с 15-го года, то теперь их больше нет. Их прошли. Впереди степь. Водораздельные хребты везде практически прошли, за исключением Харьковской области. Дальше только степь до Днепра. И никаких оборонительных сооружений. Нет, ну Это все, это конец. какие-то есть, почему вы так сразу? Ну, какие-то есть, да, там. Обычно их сейчас берут так, выходят к ним во фланг и идут со фланга. Они Фланг, будут. да. Причем одинаковое движение, Поэтому, все в да, шоке. поэтому, в общем, случилось, в 24-м году случилось, ну, два важнейших события. Это фортеца Шматок Курска и то, что прошли последнюю линию обороны и водораздельных ребят. Все. 25-й год. Вот все-таки давайте в том же ключе, да, мир и эта история с войной. Путин говорит, будем в 25-м году воевать. Ну, то есть, как бы решать задачи СВО. Это сегодняшнее заявление. Вот там, где он говорил, что мы хотим завершить эту войну, там, где он говорил по поводу, там, Байдена вспоминал, то, что я выше приводил, то есть вот эти все моменты. Вроде как мы хотим закончить, но 25-й год будем как бы двигаться дальше. Чего ожидать от этого 25-го? Вот вы лично от Змеиного года чего ждете? Змеиного коварства. Нет, серьезно, потому что вот те события, те силы, которые, скажем так, пришли в движение в 24-м году, это движение, вот этот сдвиг тектонических плит, он продолжится, да, как вы знаете, тектонические плиты, когда они наползают одна на другую без землетрясений и всяких извержений вулканов, условно говоря, не обходится. Пока никаких серьезных потрясений, извержений вулканов мы не видели. Мы видели некую подготовку, что ли, разминку перед боем. И этот бой будет и на Ближнем Востоке, и будет в Европе, на Украине. Потому что вот пока Запад не пропустит мощный удар, он не угомонится, и он не сядет за стол переговоров, с той точки зрения, что будет воспринимать, противоположную сторону как равную. Что Россию, что Иран. К иранцам, я думаю, осознание этого факта уже приходит, в том числе и к прогрессивному крылу, к которому относится президент. Про кремлевских не знаю. Пока не знаю, но я думаю, хочется надеяться, что рано или поздно придет. И тогда, в общем, случится то, что должно было давно случиться. Запад должен понести какие-то материальные потери, почувствовать на своей собственной шкуре. Не на шкуре украинцев или на шкуре палестинцев или израильтян, на своей собственной шкуре. И тогда, пропустив этот удар, система начнет задаться вопросом, почему это произошло. И она с ужасом узнает, что ой, ёпт голый. Это вот как произошло в начале войны с Кремлем. Или когда случилось, на самом деле, по своей задумке и исполнению в первую неделю, ну, гениальная операция НАТО. Да? Вторжение в Курскую область. Ну, прекрасно все было спланировано, все сделано, но цели не достигли, надо было уходить. А потом началась уже дурь. К чему она привела, мы тоже знаем. А что случилось в Курске? Кремль тоже понял, что что-то товарищ Муму нам не то докладывает. Что-то там не так происходит. Он обещался всех зачистить за неделю, а уже идет вторая неделя, и что-то как-то ничего. Тогда система встрепенулась, вздрогнула, и что сделала? Назначила своих смотрящих из-за операции, доверенных лиц из-за операции в Курской области и за Министерством обороны. На Западе такого пока еще не произошло. То есть все эти условно смотрящие за внешней политикой, за ВПК, за разработкой стратегии и тактики, которые сейчас, которых представил Трамп, они все старые неоконы. Новых людей там нет. То есть система на Западе, в отличие, скажем, от Кремля, она еще не осознала, что жопа голой, и что с этим надо что-то делать, и почему так произошло. И вот это заблуждение, я думаю, в 2025 году придется с нее стряхивать. И я думаю, что оно будет стряхнуто, его стряхнут. Но это означает одно, это означает мощную эскалацию и в конфликте, в израильском конфликте, и в украинском конфликте. Причем такую, что Запад должен понести материальный урон. Все, что могу сказать вот по этому Ну, поводу. смотрите, ну, опять-таки, эскалация, А, ну... скажем так, вариант предложить огромный нужд. Алло, Степан Геннадьевич? Да, Степан Да, вы Геннадьевич. меня слышите? Да, Я вас хорошо вы слышу. так периодически, так, знаете, как-то ныряете куда-то. Ну, в принципе, все разборчиво, но бывают такие моменты. Так, а что за эскалация? Ядерный Пустоту. удар? Ну все же уже было. Нет. Ну, зачем создавать? Ну, еще ничего не было, по большому счету. А еще раз, логистическая и транспортная инфраструктура Украины целая, энергетика работает. Например, порты работают. Туннели работают на западе Украины. Газовое хранилище целое. Можно много чего разрушить и нанести серьезный урон на Европе материальный. Не в военном плане, а в плане последствий от того, что произойдет. Да, друзья, Тех же Балтийских тигров можно чуть опустить. давайте подведем итоги нашего голосования. Какой утешительный приз для Украины в условиях большой сделки, вероятнее всего? 7% деньги, много денег, репарации, контрибуции, инвестиции на восстановление, деньги. 7%. 8% членство в ЕС. Да? То есть как утешительный приз. 11% гарантии ненападения. Ну, как бы все утрясут, дадут гарантии, это самое главное. Ну и 75% считают, что пряников не будет, будет кнут. Вот такая суровая аудитория, 7 тысяч с лишним проголосовали. То есть, ну тогда давайте так. Ну что, готовьте списки в СБУ Нет, смотрите. проголосовавших. Давайте так. Ой, у нас вообще эти списки списками. У меня вообще на этой неделе мне везет с профессорами. Сначала, ну там, на прошлой неделе был профессор, его разогнали, типа там он про миротворцев плохо сказал, Киевского университета. Начали ему, ну там, пропаганду в эфире. Ну, говорит, миротворцы придут, 40 тысяч мужиков, европейцев с А европейскими что-то я зарплатами. слышал. Разогнали до неба просто. Ну, понимаете? Сейчас вот сегодня вышло другое интервью с другим профессором того же университета. Тоже там что-то крутят по поводу там, ну, опять, то есть вторая волна. Такое ощущение, что кто-то сидит, садится и планомерно работает по профессуре. И я прям вспоминаю и булгаковские, скажем так, произведения, и вообще, и как бы время вот то, да, как описывалось, когда интеллигенция, собственно, там начинает высказывать свое мнение. Это же интеллигенция, это профессор. Один, второй. Они преподают, они там живут. Там. Это же не олигархи. Ну, давайте так смотреть. Это не какие-то там политики с какими-то целями. Когда они начинают говорить какие-то неудобные вещи, ну вот профессуру киевскую записывать там в какие-то предатели или сексисты, или, ну это, конечно, уже, это клиника. Да? Ну, с другой стороны, у нас же можно написать и матючком на противника, да? Слушайте, ну, у вас еще легкий вариант, да, у вас такая какая-то бесполезная профессура. А вот когда глава страны везде бегает и кичится гиперзвуком, а старичков, профессоров, которые все это разрабатывали, являются ведущими специалистами в мире, по гиперзвуку закрывают за госизмену, и двое или трое из них скончались уже, это вот как-то уже по-другому выглядит. Так что у вас еще все впереди. Это В да. этом смысле. Давайте к вопросам. Сначала из сообщества YouTube люди оставляли вопросы. Давайте по ним пройдемся. Поехали. Петро Амельянчук, да, задает вопрос. Здравствуйте, спросите, пожалуйста, почему Ватикан банкрот? Где же золото Ватикана делось? Петро, не читайте советских газет. Перед обедом какая-то газетенка паршивая написала о том, что из-за того, что меньше народа посещает Ватикан, возможны проблемы у пенсионного фонда Ватикана. Я, когда это прочитал, я, честно говоря, ржал до невралгии межреберной, потому что... Но если это наезд, то очень тупой. Если это серьезно писали, то писавший полный идиот. Чтобы вы понимали, например, да, есть большой город Рим, есть маленький городок, хутор в этом городе. Так вот, 60% недвижимости в Риме принадлежит этому маленькому городку. Это только недвижимость. Так что, Петро, не читайте советские газеты. Как-то Ватикан решил оценить все подарки, которые были сделаны папе. Ну и заодно сокровища, которые у него в музее. Если не ошибаюсь, после 7-го триллиона они на это забили. Так что банкрот. На звук пропал. Александр. Да. Вот Звук пропал. начинается А, что-то. вот сейчас есть. То вы Да. Да. подвисаете, то там, что со звуком. Следующий вопрос. Давайте, режим Блиц. Степан Геннадьевич, скорее всего, Шелест не задаст этот вопрос, однако я его напишу. Как вы относитесь к Михаилу Чаплыге? Никак, честно говоря, я его никогда не видел. Основывать свое мнение на мнении других, ну, я считаю, не... никак. Не интересуюсь персонажем. Так, значит, продолжаем наш сегодняшний, так сказать, опрос. Тут внезапно ворвался к нам вопрос на экран. Это святое. Аноним. Шабанов сказал, что Путин – великий человек для англосаксов, как и Горбачев. А вы что думаете? Все правители заодно? Или это спектакль для народа? Или он реально борется с Западом? Хороший вопрос, кстати. Да никто не борется с Западом, слушайте. Но это такой театр абсурда, который разыгрывается. Просто та же мировая вот эта закулиса, да, она тоже ведь не однородна. Есть разные кружки по интересам. Ну, вы это видите на самом деле даже где-то в Штатах, да. Условно говоря, в Штатах есть гегемонисты, так называемые неоконы. А есть глобалисты, но неоконы, они проникли везде. Есть глобалисты, ну вот, судя по всему, те же европейские глобалисты, они просто неоконов, как дурачков, разыграли в украинской афере. Есть разные интересы, да, например, тот же Шваб, он четко говорит, что в нашем новом славном мире не будет никаких национальных гегемонов, гегемонить будем мы. В то же время, в настоящее время, как мы знаем, нами есть один большой гегемон США, который поднялся на этом и который, в общем, свою роль гегемона использует по полной. Соответственно, там есть элиты, которые очень сильно завязаны на эту роль гегемона США в мире. Вам не кажется, что вот эти два утверждения в ближайшей перспективе, они находятся в противоречии с друг другом? Естественно, находятся. У каждого из этих кружков по интересу есть свои, скажем так, страновые элиты, Ну и они используются все, как, скажем так, пешки в игре. Ну а нам это, например, подают как, о, глобальный юг и глобальный запад. Они вот настолько все вот непримиримы, между ними идет борьба, что вот мама не горюй. Там все эти БРИКС и ШМИКС и тому подобное. Ну, в основном, конечно, это так, театр абсурда Так, для да, народа. значит, вот такой вопрос. Здравствуйте, Александр Степан. У меня вот что. В случае остановки перемирия боевых действий на, скажем так, в Украине, в какой точке мира будет следующий конфликт большей интенсивности? Есть такой вообще вариант? Тут они приморозят, а там как начнут? Ну, всем сразу вспоминается Китай, Тайвань. Я думаю, что это будет Ближний Восток. Но никакой заморозки, я думаю, не будет. Эти два конфликта будут развиваться параллельно. А, потому что, еще раз, есть много интересантов, чтобы поставить гегемона с его ЧВК Израиля на растяжечку, и чтобы у них там что-то порвалось. Уважаемый Степан Геннадьевич, насколько оправдались ваши прогнозы относительно поражения Израиля в войне против Хамас, Хизбаллы и Ирана? Поражение откладывается или Израиль вот-вот рухнет? Давайте посмотрим, значит, что говорилось и что произошло. Говорилось, что Израилю не справится. Какие цели ставил Израиль в Газе? Уничтожение Хамас, возвращение заложников и, скажем так, выдавливание палестинцев из сектора Газа. Говорилось, что, ну, кишка тонка, потому что ТикТок Махт это не вояки, а полицаи. Что по факту? Хамас себя чувствует прекрасно, мочит, заложники не возвращены, палестинцы, хотя там устроили геноцид и по оценкам журнала «Ланцет», которым уже 3 месяца было убито порядка 200 тысяч палестинцев, то есть 10% населения, они никуда не делись, они еще там. А далее что говорилось, что, значит, израильтяне за 3 дня войдут в Бейрут, да? А что говорилось, какие были цели? Создать буферную зону, выдавить Хезболлу за Литани и вернуть население на север Израиля. Говорилось, что ну, Хезболла просто их разберет по частям израильтян. Что произошло по факту? Израильтяне смогли вторгнуться в глубину не более 3 километров. В течение 2 месяцев понесли, на самом деле, огромные потери. И с позором оттуда, ну, не вышли еще, но мир заключили. Хезболла жива, и все нормально. Пока что у нее. Про внутренние, скажем так, противоречия, проблемы Израиля я пока говорить не буду. Не до конца разобрался, когда они друг друга начнут мочить. Если еврейцы думают, что Сирия – это великий успех, что это типа они сделали, это сделали турки, или еврейцев это в краткосрочном плане кажется успехом, потому что перерезан коридор через Сирию для снабжения Хезболлы, можно, значит, сирийских всех этих муджахедов использовать для дестабилизации ситуации в Ираке, как иранским прокси, а потом еще и на границах Ирана. А самое главное, есть теперь место, куда можно выдавить всех палестинцев. Так, Ну, это, значит, говорится, влажные мечты, последняя полюция в их жизни. да, Поэтому, вы знаете, по факту я оказался прав во всем. Бойтесь. ну вот вам критику как бы подъехала. Вопрос Демурия. Что именно он курит и употребляет? Очень заразительно смеется. Давайте. Не знаю, что там установили генетики об ашкеназах и их родственниках, но вот точно знаю, что дагестанцы – это не национальность. В Дагестане 36 коренных национальностей. Удобно быть генетикой или Демурой. С наступающим всех людей, желаю нам всем мира в новом году. Ну, я еще скажу, что в Азербайджане по 200 разных народностей и национальностей. А прежде чем открывать рот, кого-то критиковать, найдите эту статью и посмотрите. Потому что значительная часть всех этих народностей, национальностей генетически близнецы. Хотя они могут быть там даже разных вероисповеданий, значения не имеет с точки зрения генетики. Что Россия могла сделать со своей стороны, чтобы Запад не смог превратить Украину в свое прокси против России? Демьян задает. Ничего. Это было все еще заложено с начала 90-х годов, весь этот процесс. Можете просто смотреть документы НАТО, что подписывал Буш, о чем говорил тоже Сорос в 93 году, когда происходило расширение НАТО на восток. Зачем НАТО? Нужны были восточные славяне, восточноевропейские славяне, как пушечное мясо, потому что для натовской техники. Это было запрограммировано, потому что у Штатов в перспективе есть только один враг – это Китай. С точки зрения гегемонии в мире. Соответственно, так называемая средняя, как они называют там, вот эти государства, которые контролируют Евразию, а именно Россию, нужно либо подчинить, либо оторвать от Китая. Они выбрали путь подчинения практически по планам расчленения. Поэтому это все было запрограммировано заранее. И это бы Так. так бы и шло, если бы, скажем, это бы так бы и шло, если бы в начале 2000-х Путину и его товарищам не было бы отказано в легализации на Западе, как ельцинской семье. Степан Геннадьевич, вопросы из чата, буквально несколько. Дмитрий, в Украине поможет новый Майдан, как вы думаете? Ну, Майдан на самом деле что это? Это нужна направляющая, организующая сила. Да. Без нее Майданы не случаются. Ну, большевики, потом во время Майдана. Кто там были? Американцы, Фирташ, которого кинул. Кто у вас был, все забываю, его легитимный-то. Янукович. Янукович. Я сейчас плохо разбираюсь, на самом деле, в украинской политике, но у меня создается впечатление, что какой-либо, что ли, здоровой политической силы, которая бы выделила кого-то на Майдан, нет. Потому что, скажем так, с точки зрения Запада, ну, президент Украины, скажем так, его сменяемость решается просто. Нет никакой нужды кого-то выводить на Майдан. Тигра Львовна спрашивает: Степан Геннадьевич, ваш прогноз инфляции в России на следующий год? С наступающим вас, смейтесь, никого не слушайте. А я и так никого не слушаю, но смеюсь. Спасибо Над инфляцией за будете пожелание. тоже смеяться в следующем году? Я думаю так, что на самом деле, ну, во-первых, инфляция, которую говорит ЦБ и Росстат, это, конечно, смешно. Причина проста, тоже много раз говорилось, у них абсолютно левая потребительская корзина. Для процентов, наверное, 80 россиян инфляция за 20% в год. Но если говорить об официальной инфляции, я думаю, что в первую половину следующего года официальная инфляция будет увеличиваться. Причина проста, потому что те инфляционные силы, которые были заложены в систему в 2022-2023 годах, они только-только начинают выплескиваться на потребителя, потому что бизнес больше не в состоянии каким-либо образом сдерживать инфляцию. Более того, издержки бизнеса растут, как налоги, так и ставка ЦБ. Соответственно, эти издержки бизнес перекладывает на, теперь вынужден перекладывать на потребителя. И плавная, как считают у нас в ЦБ, девальвация рубля, она приводит тоже к росту инфляции, поскольку Россия страна импортирующая. Да, друзья, всем большое спасибо. Ну, вопросы есть, там, понятное дело, там, да, там, тут пишут и про доллары, и про биткоины, и про скальпинг. Терапевту, к терапевту, да. Нет, ну, много чего там, кто печеньки будет оплачивать. В общем, тут, ну, давайте так, завершим, потому что вот там Лина спрашивает, люди другие просто тоже. Вопрос заключается, ну, поздравляют вас, я имею в виду, Степан Геннадьевич, с снова наступающим Новым годом, там желают всего хорошего. Спасибо, Вы спасибо, любите праздники? спасибо. Вопрос вам напоследок. Я люблю праздник души. А поскольку я пенсионер, у меня каждый день праздник. Видите как? А нам раньше показывали счастливых пенсионеров из Европы, а надо было Димуру показывать. И тогда Да, бы, да. счастливый пенсионер. Друзья, всем большое спасибо. Степан Геннадьевич, с наступающим Новым Вас годом. также. Увидимся в Спасибо. 25-м. Обязательно. Берегите себя. Всем добра, света и хорошего.